Август, 672 год. Эмиссар Михархана. Эпизоды. В свой нелегкий поход Дугун отправился еще в мае. Перед следопытом ханам поставлена задача – собрать информацию о племенах, проживающих на реке Дан-Арк, вплоть до северных племен, с выходом к Варяжскому морю. Более того, Дугун должен попробовать уговорить северные племена пойти на службу к хану. В пути Дугун несколько раз вспоминал разговор со своим ханом перед отъездом. «Моей волей ты, Дугун, теперь не наставник следопытов, а мой эмиссар. Твоя задача — собрать наиболее полную информацию о землях, которые тебе предстоит проехать. Кто там княжит? Что за народ живет? Есть у них торговля? Людей много с собой не бери. Маленькому отряду будет легче просочиться, если понадобится пройти незаметно. Спутников подбери опытных, чтобы вы могли отбиться, если кто на вас нападет», — наставлял своего нукера Михархан. Дугун не знал, кто такой эмиссар. Слово незнакомое, но переспрашивать не стал. По смыслу догадался, что эмиссар — это посланник от хана. Если надо выдать себя за торговца, то проблем нет. Любой кочевник по своей натуре торговец, как любой купец в некотором смысле воин. Во время своих путешествий по торговым делам купцам часто приходится использовать свой меч, чтобы защищать себя и свой товар. «Я планирую те земли взять под свою руку. Потому тебе следует выяснить, как воюют, какими силами обладают. Когда доберешься до северных земель, где начинается Варяжское море, постарайся подружиться с тем народом. Люди там суровые и воевать умеют. Хочу таких на свою службу. Заманить северян можно тем, что у меня они получат земли. На побережье того моря с землей совсем плохо. Болото в основном, да скалы. Где тебя спрашивать начнут, кто ты такой? Отвечай, что ищешь торговые связи по моему поручению. Быстро тебя не жду. Если вернешься к зиме, то уже хорошо», — продолжал давать наставления Михархан. В свой отряд Дугун взял двух охотников из следопытов. Кроме охотников, выбрал 8 воинов, самых ловких и лучших в воинском искусстве. Кроме верхового коня, у каждого члена отряда по 2 заводных. Товар навьючили на лошадей, так будет передвигаться проще по бездорожью. Имелись у Дугуна и грамоты от хана, где указано, что он выполняет волю своего господина по поиску торговых связей. Территории земель соседей, где сейчас правит Алжан-хан, прошли достаточно быстро, а дальше шли земли Вятичей и Полян. Здесь Дугун взял направление на северо-запад. Первым пунктом его миссии – выяснить, какие крупные города есть на левобережье реки Дан-Арг. Не сказать, что пройти по территории Полян было просто. 2 раза нападали разбойники, от которых удачно отбились. При этом Дугун допросил разбойничков обо всем, что его интересовало, прежде чем отправить их в мир духов. Выяснилось, что на реке Дан-Арг, а сами поляне называют реку Данапр или Славутич, название Данапр пошло от греков, которые в этих местах бывали с торговыми целями. К концу июня Дугун вышел к граду Киеву. На город Киев не тянул. По представлениям Дугуна, город — это что-то более развитое. 3 крупных селения на холмах объединены в одно более крупное селение. Правит князь Радим. Здесь Дугун представился посланником своего хана, попросив встречи с князем. Дом, в котором приняли торгового гостя, построен из дерева. Местные его называют княжеский терем. Дугун обратил внимание, что укрепления тоже сделаны из дерева. Городок защищен частоколом. Мысленно Дугун усмехнулся. Такой город взять приступом, возможно, за несколько часов. Князь Радим не отказался от встречи. Принимали Дугуна вполне доброжелательно, проявляя традиции гостеприимства. Беседы велись за столом. Благо Дугун знал несколько славянских наречий, а еще хорошо говорил на греческом. «Какие заботы тебя, купец, привели в наши края?» — начал расспрашивать князь Радим после того, как утолили первый голод. «По поручению своего хана пытаюсь наладить торговые связи», — ответил Дугун. «Мы с греками торгуем. Бывает, что заходят они к нам по реке. По соседству от нас два хана — Чингис-хан и Саид-хан. Дань им платим, чтобы не разоряли наши земли. От какого хана ты, купец Дугун, приехал?» — спросил Радим, прищурив левый глаз. «Мой господин Михар-хан. Его земли южнее реки Уды», — ответил Дугун. «В вашем каганате ссора произошла. Вроде каган убил трех ханов, а их наследники виру получили. Так народ говорит. А еще народ говорит, что в каганате междоусобица назревает. Так ли это, купец Дугун?» — спросил Радим. «То дела ханов, а я всего лишь купец. Что поручил мне мой господин, то исполняю», — сказал Дугун, уклонившись от прямого ответа. «По мне, так пусть перебьют друг друга. Печалиться не стану. Торговать я готов. Но как ваши купцы будут проходить мимо ваших же ханов? Греки говорили, что на реке заслоны стоят, авары мзду берут. Причем немалую». Радим вновь прищурился. «О том мы позаботимся со временем. Мой господин мзду платить не станет. Договориться, если дело того потребует», — опять же уклончиво ответил Дугун. В процессе разговора Дугуну удалось выяснить, что у князя Радима дружина небольшая, 300 воев. Коли какая война случается, то набирают ополчение. Каждый род полян выставляет определенное количество воинов. Так что Дугун не удивился, что авары обложили полян данью. Следующими племенами на пути Дугуна стал племенной союз древлян. Князя, как такового, у древлян не имелось. Решение принимало общество, когда вожди собирались и думали, как им поступить в том или ином случае. Потому Дугун прошел земли древлян, практически нигде не останавливаясь. Но как купец с народом пообщался, сделав вывод, что воевать с древлянами можно, если покорять их постепенно. Новостью для Дугуна стало то, что древляне не платят дань аварам, которые не рискуют воевать в лесах. За древлянами шли земли Радимичей и Кривичей. А вот эти племена объединил князь Вятко, который основал город Смоленск, так как большинство жителей в округе занимались смолокурением. До Смоленска Дугун добрался только в первой половине августа. Князь Вятко оказался более договороспособным. Ради своего интереса принял Дугуна в своем тереме, причем принимал как дорогого гостя. «Говоришь, от самого южного моря шел?» — удивился князь. «Моему господину нужны торговые связи. Ведь ходят к вам византийцы и греки. Что-то из товаров привозят», — подтвердил Дугун. «Очень редко приходят. Последний раз были пару лет назад. Чем порадуешь, купец?» «Есть специи, немного шелка. Да два ковра ручной работы осталось», — сообщил эмиссар. «Все заберу. Расплачусь серебром и мехами. Я бы и коней твоих забрал. Дюжи мне ваши кони понравились», — предложил князь. «Мне бы и до Варяжского моря дойти. А вот на обратном пути коней могу продать. Если будет возможность ладью купить да гребцов найти. Сам понимаешь, князь, своих гребцов у меня нет». «Ладью у нас возьми. По реке Славутич до своих земель спустишься. Как пройдешь по нижнему течению, не знаю. Сам договариваться станешь с племенами. У моря варяги и поморы живут. Часто к нам в набег приходят. А бывает, мы торгуем, когда перемирие заключаем. Дам тебе человека своего. Он тебе дороги укажет, но с условием. ты мне своих коней продай. Взамен я тебе других дам. А договор на ладью сохранится. Интересны мне купцы, которые каждый год приходить будут. Все же уговорил Дугуна князь. Дугун согласился. Проводник стоит того. А то сам по себе эмиссар еще не один месяц плутать будет. Постепенно в разговорах с людьми Дугун выяснил количество войска, которое могут собрать эти племена. Но опять же, основная часть воинов – ополчение. Профессиональные воины – только дружина князя, которая насчитывает 2000 воинов. Оставалось последнее задание хана – добраться до моря, а там попытаться уговорить местные кланы на переезд в южные степи.